Все же я уверен, что это Томазина». Он прислонился к воротам, очень мужественный и уверенный в себе. «Вон та Томазина!» — выпалила она, показав пальцем. Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Нет, та равнобедренная, я уверен». Генри судорожно сглотнула. «Нет, нет, это Томазина. Точно? Думаю, скоро вы выучите имена всех овец. Надо только постараться». «Ну что же, не пора ли нам продолжить нашу экскурсию?» Данфорд отпрянул от ворот. «Сгораю от нетерпения». Тихонько насвистывая, он последовал за ней. Утро обещало быть очень интересным. «Интересным», — позднее рассуждал Данфорд, было не совсем подходящим словом. К тому времени, как он и Генри вернулись в дом к обеду, где их ждала огромная кастрюля горячей слипшейся каши, Данфорд успел вычистить конюшню от навоза, подоить корову, быть поклеванным тремя курицами, прополоть огород и упасть в канаву с водой. Правда, падение в канаву произошло из-за Генри. Это она толкнула его, споткнувшись о корень дерева. Поразмыслив, что вымокший он скорее сможет претендовать на ванну, Данфорд решил не сердиться. Генри определенно что-то задумала, хотя он пока не догадывался, чего она пыталась добиться, с неподдельным интересом наблюдал за ней. Они сели обедать, и миссис Симпсон внесла две тарелки каши, от которых еще поднимался пар. Ту, что была побольше, она поставила перед Данфордом. «Я положила кашу до самых краев, раз уж вы так ее любите». Данфорд медленно повернул голову и посмотрел на Генри, вопросительно приподняв бровь. Генри выразительно взглянула на миссис Симпсон, удостоверилась, что та вышла из комнаты, и прошептала. «Она очень огорчена, что мы вынуждены подавать вам кашу. Боюсь, что мне пришлось немного соврать. Я сказала, что вы обожаете кашу». Ей стало немного легче. «Святая ложь прощается, если лгать приходится на благо людей». Он зачерпнул ложкой неаппетитную овсянку. «Мне кажется, Генри, вы говорите это от чистого сердца». «День удался на славу», — рассуждала Генри поздно вечером, расчесывая волосы перед тем, как отправиться в постель. «Почти». Вряд ли он догадался, что она специально запнулась о корень дерева и столкнула его в канаву. А эпизод с кашей и вовсе показался ей блестящим. Но Данфорд был проницательным. Нельзя было не заметить этого, проведя с ним весь день. Ему как будто все было нипочем. Он был так чертовски любезен с ней. Во время ужина Данфорд проявил себя чудесным собеседником, расспрашивая ее о детстве и смеялся над смешными эпизодами деревенской жизни. Если бы он не был таким приятным мужчиной, было бы легче придумать, как избавиться от него. Но Генри вернулась к суровой действительности. Конечно, он казался неплохим человеком, но тем не менее в его власти выгнать ее из Стэннедж-парка. Она пожала плечами. Ей трудно было представить свою жизнь вдали от родного дома в этом чужом огромном мире. Хочешь, не хочешь, а придется найти способ заставить его покинуть Корнуолл. Придется. С твердым намерением она положила расческу и уже пошла было к кровати, как вдруг громкое бурчание в животе заставило ее остановиться. Боже, она была голодна. План уморить Данфорда голодом и тем самым заставить его уехать из поместья вдохновлял ее еще утром. Генри не подумала, что вместе с ним голодать придется и ей.